Глава 4. Печальное происшествие в ночном клубе. Тот, кого дядя изымает из Лондона, словно улитку из раковины, и держит месяцами в глубинах Вустершира, неизбежно теряет связь с быстро текущей жизнью ночных клубов. Если бы Хьюго не выбыл из золотой молодежи, он бы знал, что горчишница понизила свой статус. Сливки общества перетекли в заведение поновее, оставив ее мелким актерам, а также португальцам, аргентинцам и грекам. Однако, поджидая в вестибюле, Джон этого не заметил. Он не был в Лондоне почти год, и клуб ему понравился. Невидимый оркестр играл с завидной живостью, а время от времени мимо в зал проходили нарядные дамы и блистательные джентльмены. Знаток поджал бы губы и покачал головой, но Джон ощутил восторг и веселье. В конце концов, он ждал Пэт. Тут уж всякий обрадуется. И явилась она внезапно, когда он отвел взгляд от двери, пораженный видом дамы в оранжевом платье, которая, несомненно, с самыми лучшими намерениями выкрасила волосы в огненный цвет и вставила в глаз монокль. Застыв от удивления, он совершенно отключился, пока не услышал высокий голосок, напоминавший ему пение жаворонка или ветерок на лугу, даже если она над ним смеялась. «Привет, Джонни!» – сказала Пэт. Пламенные волосы утратили силу, равно как и монокль. Джон повернулся на 180 градусов и громко охнул. Прежде всего он заметил, что она еще прелестнее, чем раньше. Если бы кто-нибудь ему сказал, что можно превзойти красотой образ, которым он услаждался эти месяцы, он бы не поверил. И ошибся бы. Как раз в эти мгновения откуда-то взялась дама с выщипанными бровями и размалеванным лицом, очень удобно сравнивать. Рядом с ней Пэт была такой свежей, такой естественной, такой загорелой и здоровой, словно в этом самом Ле-Туке непрерывно играла в гольф. «Пэт!» — крикнул Джон, и у него перехватило горло. Перед глазами поплыл туман. Сердце слишком сильно билось. А она спокойно и мило протянула ему руку, заметив при этом. «Ну вот, Джонни, рада тебя видеть. Ты просто крестьянин, загорелый такой». «А где Хьюго?» Для бурной беседы нужны двое. Джон кашлянул и присмирел. «Я думаю, скоро придет». Пэт снисходительно засмеялась. «Он опоздает и на свои похороны. Сам сказал, 11:45, а сейчас чуть не половина. Ты заказал столик?» «Нет». «Почему?» «Я не член клуба», — отвечал он, видя в ее взгляде то презрение, какое испытывают женщины к нерасторопным мужчинам. «Понимаешь, надо быть членом». «Ну что ты?» – сказала Пэт. «Если ты думаешь, что я буду ждать Хьюго на таком сквозняке, и не думай. Найди официанта, разберись со столиком, а я пока сниму плащ». Джон приближался к метрдотелю примерно с теми чувствами, какие когда-то в детстве испытывал при виде быка. Помнится, в тот раз Пэт захотелось узнать, правда ли быки свирепы или их нарочно изображают так в комиксах. Метрдотель оказался крупным, гладким человеком, которому бы не помешали 2 недели у Твиста. Джон ему не понравился. «Добрый вечер», — сказал сельский житель. Метрдотель с ним не согласился. «Хм... Мистер Кармоди заказывал столик?» «Нет, месье». «Мы договорились тут встретиться». Не выказывая интереса, метрдотель заговорил по-французски с каким-то лакеем, а Джон, вконец смутившись, попытался вставить. «Простите, то есть, пардон, нельзя ли столик?» Глаза метрдотеля были почти полностью прикрыты щеками. Но тем, что осталось, он посмотрел на Джона, как на червя в салате. «Вы член клуба, месье?» «Нет». «Тогда будьте любезны подождать в вестибюле». «Да, я хотел спросить». «Вестибюле», — повторил метрдотель, учтиво поворачиваясь к лысому господину с бриллиантовыми запонками и властной даме в розовом. Он повел их вглубь зала, и тут появилась Пэт. «Столик есть? Ты понимаешь, он сказал? Ах, Джонни, ну какая же ты тюря!» «Женщины несправедливы. Чего вы хотите от мужчины, когда он пришел в чужой клуб? Это не тюря, а тонкость души. Но женщины ее не видят». Метрдотель вернулся. Он то ли что-то подсчитывал, то ли рисовал. Во всяком случае, он был занят, и Джон ни за что бы его не тронул. Пэт не проявила такой деликатности. «Мне нужен столик», — сказала она. «Вы член клуба, мадам?» «Столик, пожалуйста, и побольше. Не люблю тесноты. Когда придет мистер Кармоди, передайте ему, что мисс Уиверн и мистер Кэрол в зале». «Хорошо, мадам. Спасибо, мадам. Сюда, мадам». Импозантный внешне и смятенный внутри, Джон замыкал шествие, думая о том, как же она это делает. Казалось бы, хрупкая, трепетная, не Клеопатра какая-нибудь или, скажем, Екатерина Великая, даже нос у нее вздернут. А вот поди ж ты! Млея от восхищения, он сел за столик. Пэт, как всегда, раскаивалась в своей резкости.